Глава 88. Звонки, опять звонки. Ярослав отвез утром Зою на работу, хоть идти до нее надо было всего 10 минут. «Мне все равно ехать на заказ», — сказал он. «Я тебя быстро подброшу и дальше помчусь строить народу кухни». «На улице хорошо, я бы прогулялась». «Чего ты будешь мерзнуть, а я лишние пару минут рядом с тобой побуду», — улыбнулся Ярик и чмокнул Зою в губы. «Ну ладно, вези меня», — разрешила она и рассмеялась. Утро было вполне добрым. Работницы в цеху радовались тому, что они вышли в смену, ибо готовка и родные немного поднадоели. Яны не было, вместо нее вышла пожилая начальница смены. Все шло своим чередом, никто никому не предлагал женихов и не искал невест. Все телефоны оставлялись в раздевалке. Запрещено было ходить с аппаратом. Если кого-то замечали с ним, то штрафовали. Проверить телефон можно было во время перерыва. Зоя заглянула в раздевалку и посмотрела на экран смартфона. Ей несколько раз звонил Витек и еще какой-то незнакомый номер. Она перезвонила брату. «Зоик, здорово, как самочувствие?» «Привет, отличное. Вчера же выпили не особо много, да и поели хорошо. Я сейчас на работе, ты чего хотел?» — спросила она. «Да хотел спросить про Юлькины шмотки, да все уже решилось. Яша привез ей вещи. Мы что-то вчера ее погрузили в машину, а про верхнюю одежду забыли. Я думал, Светка забрала ее шматье, а она думала, что я. В итоге оказалось, что все у вас оставили». «А Юля сама как?» — поинтересовалась Зоя. «Утром была зеленая и в пупырку, и страдала. Как приехал Яша, так сразу все пупырки исчезли. Эта тихоня еще и вышла с ним, типа воздухом на улице подышать. Полчаса с ним простояла, проболтала», — рассмеялся Витя. «Еще мать звонила, орала на меня. Она, видите ли, к нам приезжала, а нас дома не было. Говорю, что надо было предупреждать. Она говорит, я звонила, вы трубку не брали». «Ну, маман у нас такая, а то ты не знаешь. Она и ко мне могла заявиться в любое время, типа мимо проходила». «Есть у нее такое». «Витя, мне работать надо». «Ага, давай, до чего-нибудь», — сказал он. «Пока-пока, надо еще раз так собраться». «Обязательно, пока-пока», — попрощалась Зоя с братом. Не успела она убрать телефон в шкафчик, как снова раздался звонок. Она посмотрела на экран, звонил все тот же номер, что и до этого несколько раз. Зоя взяла трубку. «Ну, здравствуй, дочь!» Голос с той стороны был злым и противным. «Никак не могу до тебя дозвониться. Уж думала бежать в полицию, заявление писать о пропаже человека. Вернее, людей, тебя и мальчишек». Зоя застыла на месте. По телу пробежал озноб, и ее накрыла паника, как в детстве. «Ты что, там оглохла, что ли? Я с тобой разговариваю. Я к тебе пришла вчера, а мне какие-то незнакомые люди дверь открыли. Сказали, что ты им квартиру сдала. Это что вообще за фигня? Я что-то не поняла», — продолжила маманя. Зоя вышла из оцепенения, вдохнула, выдохнула. «Я уже тебе говорила еще в прошлый раз, что квартиру я сдала. Мы там не живем и возвращаться не собираемся». «Не помню я такого разговора. Ты мне ничего не говорила». «Пить меньше надо, тогда бы запомнила. Мне работать нужно», — сказала Зоя. «Ой, велика работа, печеньки в коробочку собирать», — хмыкнула маманя. «Я технологом теперь работаю в кондитерском цехе». «Ох, разжиреешь на своей работе, вот точно говорю. Не сможешь ни в одну одежду влезть, и ни один мужик на тебя не посмотрит. Хоть бы адрес нового жилья дала». «Зачем?» — спросила Зоя. «Я на внуков хочу посмотреть и убедиться, что дети живут в нормальных условиях. А то, может, в хибаре какой-нибудь обитаете, где блохи по кроватям прыгают и не топлено», — съязвила мать. «У нас нет блох». «У вас есть та самая псина, а от них блохи, глисты, шерсть и другие болячки». «Все мне надо работать», — поморщилась Зоя, как от зубной боли, и выключила телефон. Она посмотрела на время и поняла, что едва успеет в туалет сходить и воды попить. Настроение было испорчено. Зоя уже мать и в черный список занесла, но все равно она каким-то образом ухитряется к ней прорваться. Главное, чтобы она не добыла ее новый адрес, а то будет невесело. Витьку она вроде предупредила, чтобы не давал ее координат. После окончания смены позвонила Милка. «Не работаешь?» — спросила она. «Уже закончила, переодеваюсь», — ответила Зоя. «Я тебе чего расскажу?» «Давай». «В общем, на Рождество я собралась в гости к одному товарищу. Макияж, прическа, все дела. И черт меня дернул простирать белую дочкину блузку. Кран я открыла, а закрыть не могу. Вода радостно себе хлещет в раковину. Я его и так, и сяк, смотрю на время, уже опаздываю. Думаю, дай перекрою воду и со спокойной душой пойду. Ага, не тут-то было. Я свернула башку нижнему крану. У меня со всех сторон вода хлещет. Я в аварийку звонить. Мне типа «Ищите слесаря, чтобы перекрыл вам воду в стояке». «Вот надо было тебе эту блузку стирать на праздник». «Ну, я так и подумала. Ищу слесаря, а выходной же день. Звоню тому товарищу, к которому собралась на свидание. А он мне типа «Пусть занимаются этим специалисты». В общем, села я на попу и сижу, с ужасом смотрю, как в тазы со скоростью света набирается вода. Я тык-мык, давай искать знакомых. И тут выпала обертка от шоколадки. Звоню этому Семену, все объясняю, чуть не реву в трубку, — рассказывала Мила. Неужели приехал? Представь себе, да. И слесаря нашел, и воду перекрыли, и за краном с ним съездили. Правда, я все покупала. Но он все бесплатно сделал. Я ему деньги совала, он не взял. Посидели с ним, чай попили, поговорили. Ничего так, мужичок. Староват, правда, но мне же его не варить. Это точно, кивнула Зоя. Она вышла на улицу и разговаривала по телефону по дороге. А к этому товарищу, который тебя в гости звал, поехала? Вот еще, нужен мне такой, который даже помочь не желает. Мы с Семеном договорились на выходных встретиться, в театр сходить, похвасталась подруга. Ого! Он еще и по театрам ходит? Да, сам предложил. Говорит, там Машков приезжает. Посмотреть на него хочет. А одному идти скучно. Так я не против же. Билеты на него стоят дорого, наверное. Он сказал, что сам их купит. Тогда ладно. Надеюсь, тебе повезет. Ну, хоть будет с кем в театр сходить. И кто мне краны починит в случае чего? Рассмеялась Мила. «Жизнь-то налаживается», — улыбнулась Зоя. «Это точно. Может, и не зря все так сложилось. Ладно, Зойка, побежала я борщи варить, а то сейчас бабки мои обещали обратно детей вернуть». «Давай». «Ты звони, не пропадай». «И ты». Зоя убрала телефон в сумку и с легкой улыбкой направилась домой. Милка смогла вернуть ей настроение.